Глава 21. День благодарения Сьюзан решила провести с семьей. Чен был категорически против, считая это очень серьезным риском, но Сьюзан настояла на своем. Она и так не явилась на прошлогодний праздник и опасалась, что родители не поймут, почему она избегает родню, да еще вместе с сестрой. Андрея идея поставить под угрозу Сьюзан и Лили тоже не вдохновляла, но спорить он не стал. В конце концов, и у русских праздники это святое. Его мама тоже не поняла бы, если бы он не приехал с невестой, к примеру, на Новый год, находясь в соседнем городе. Портить отношения с роднёй Сьюзен с самого начала отношений для Андрея было страшнее, чем теоретическое нападение боевиков Малони. Макс со своим логичным мышлением был на стороне Чена, но переспорить упершуюся Сьюзен он так и не смог. В конце концов решили, что поедут все, включая Джейсона и Ирину, которые должны были стать свидетелями на свадьбе, а потому не были чужими людьми. Чену ничего не оставалось, как выставить охрану по периметру и оттуда контролировать обстановку. Макс со своей стороны пообещал разместить неподалеку свои дроны, чтобы осуществлять наблюдение и поддержку. Несмотря на протесты, все присутствующие должны были надеть броню и камуфляж, и даже по возможности вооружиться. Чен не собирался оставлять ничего на волю случая. Сьюзан, отстоявшая свое право на посещение родителей, была лишена возможности влиять на приготовление к войне. Лишь только качала головой, считая, что начальник службы безопасности сошел с ума от паранойи. Андрей же просто махнул рукой. Уж лучше быть готовым, чем потом горько пожалеть. Непосредственно на День Благодарения пошел небольшой дождь. Похолодало, и настроение у Андрея слегка упало. Как отнесутся родители Сьюзан к чужаку, который практически не дает своей невесте видеться с родней? Необходимость объяснять, почему за полтора года их знакомства они так и не удосужились съездить в соседний городок к родственникам, приводила Андрея в уныние. Аргумент Сьюзан, что они официально помолвлены всего пару недель, так что все нормально, утешал слабо. Зато у Лили настроение было приподнятое. Еще бы! Папа, мама, младшие братья, племянники, племянница. Когда бронированные лимузины остановились у дома родителей Сьюзан, на это чудо вышли посмотреть все соседи. Даже дождь оказался не помехой. На пороге Сьюзан с женихом встречала невысокая, но статная женщина, которая, как и ее дочери, с гордостью носила огненно-рыжую копну волос. Разве что, в отличие от них, с небольшой проседью. Андрей знал, что Мэри под 60, но в это было сложно поверить. Встретив на улице, он бы скорее принял ее за свою ровесницу, ну, разве что чуть постарше. «Мама!» — Лили, обогнав сестру, бросилась матери на шею. «Мы соскучились. Проходите в дом». Мэри обняла дочь и посторонилась, пропуская внутрь гостей. Из дома доносился шум многих голосов и распространялся соблазнительный запах запеченной индейки. «Все уже собрались. Мы очень рады, что вы наконец до нас доехали. Сьюзи? Энди?» Мама Сьюзан шагнула вперед и обняла их двоих сразу. «Дайте за вас хотя бы подержаться». Андрею, с одной стороны, было неловко, а с другой стороны, он как-то сразу почувствовал себя в кругу семьи. Именно так могла бы приветствовать их его мама. Он слегка неуклюже обнял Мэри в ответ. «Да вот как-то все было недосуг. Очень много дел. Надеюсь, вы не в обиде». «Ну что ты! Наконец-то Сьюзи нашла себе серьезного мужчину. Мы все так рады! А то ее компания розоволосых феминисток». «Мама!» — Сьюзан покраснела. «Что было, то прошло. Давай-ка зайдем в дом». Мэри отпустила дочь и будущего зятя, и вместе с ними зашла в дом, закрывая за собой дверь. Там Лили уже знакомила Ирину и Джейсона со своей многочисленной родней. Андрей видел всех на фотографиях, что показывала ему Сьюзан, но одно дело видеть, а другое — лично пожать руку отцу Сьюзан, капитану полиции Эдварду О'Шейли. «Проходи, садись за стол». Отец Сьюзан не производил впечатления копа. Невысокий, хорошо сложенный, уже с сединой, которую он и не думал скрывать. «Не каждый день наш дом принимает у себя человека из списка Forbes. Это большая честь для нас, парень». «Спасибо, сэр». Рукопожатие у Эдварда было крепкое и солидное, как и он сам, подумал Андрей. «Вообще-то все ваши гости вполне состоятельные люди, включая ваших дочерей». «Это-то самое удивительное». Хозяйка дома наконец-то уселась на свое место во главе стола. «Я бы ожидала больших успехов от Сьюзи. Она всегда была умненькой. На доктора выучилась, хотя и огорчила нас всех тем, что практиковать не стала. Но Лили... За нее вам отдельное спасибо». «Мам!» Лили залилась краской. у меня просто был такой период в жизни». «Можешь на ты». Эдвард открыл большую бутыль с какой-то сомнительной коричневой жидкостью и решительно плеснул солидную порцию содержимого себе, будущему зятю, Джейсону и старшему сыну. «Вилли», — припомнил Андрей его имя. «Ветеран Ирака. Пурпурное сердце за потерю ступни в одной из боевых операций». «Давайте-ка отметим этот день благодарения нашим фамильным напиткам. Это мой брат Рой гонит и настаивает в Теннессе. У него там все на высшем уровне. И поскольку мы ирландцы, никакой это не бурбон, а настоящий виски. Так что давайте-ка за знакомство и добро пожаловать в нашу семью». Модифицированный метаболизм, умеющий противостоять алкоголю, пришелся тут Андрею как нельзя более кстати, поскольку будущий тесть не скупился на добавку и подливал практически моментально, под неодобрительные взгляды своей жены. Но что было еще интереснее, сам он тоже не сильно пьянел. Видимо, сказывались гены и годы тренировок, о чем жениху тут же сообщила Сьюзан. Вильям, в отличие от отца, пил весьма умеренно, но не скрывал восхищения, что Андрей и Джейсон не собирались уступать папане. Неизвестно, чем бы это кончилось, но Мэри в какой-то момент решительно пресекла разгорающуюся пьянку и пошла на кухню за индейкой. Для такой большой семьи индюк тоже был монументальным. Если честно, Андрей даже сперва не поверил, что эта туша принадлежит всего лишь индейке, а не страусу, на что Лили заметила, что им следует подумать в компании о разработке модифицированных животных для решения мировой проблемы голода. Активизм и зуд перемен у Лили никуда не делся, просто перешел в конструктивное русло, что тут же отметил Джейсон. Вторая сестра Сьюзен, Фиона, тем временем на пару с Ирой развлекала младших членов семьи. Младшие братья, Кайл и Тимоти, вместе со своими племянниками Саймоном и Бьорном и племянницей Гвинет играли в загадки, так что дом наполнился смехом и весельем. К ним вскоре присоединилась Рута, жена Вильяма, где муж Фионы, Дамьен, Андрей тактично спрашивать не стал. Сьюзан ему вскользь сказала, что там не все просто, на что Андрей философски заметил, что просто в семейной жизни бывает редко. Вечер постепенно перерос в дружеские посиделки, и у Андрея начало складываться впечатление, что он всегда был частью этой большой дружной семьи. Тепло и забота были как будто разлиты вокруг. Эдвард или просто Эд вместе с Вилли травили полицейские байки, которых они знали чрезвычайно много. Те самые случаи, которые попадают в новости, но которые в реальности выглядят совсем иначе, чем про них рассказывают. Андрей пытался для себя угадать, какая история является просто анекдотом, а какая случилась на самом деле. Когда он это озвучил, Эд и Вилли разразились громовым смехом и позвали до кучи Фиону, которая, будучи помощником прокурора, добавила еще и судейских историй. В какой-то момент Андрей даже забыл обо всех своих проблемах, но именно тогда, когда он был по-настоящему счастлив со своей новой семьей, своими друзьями, судьба напомнила, что у него есть беспощадный враг. И враг этот сделает все, чтобы разрушить его жизнь. То, что пришла беда, Андрей понял, когда внезапно погас свет в доме. «Ну вот, опять проблемы у Конеда!» Вильям махнул рукой. «Хотя и ветра особого нет, так дождь». «Давайте зажжем свечи, это даже романтично». Хотя в доме стало темно, Андрей с друзьями прекрасно видели друг друга, и Андрей заметил, как изменилось лицо Сьюзан. Она перешла на инфразвук, чтобы не пугать родню. «Думаешь, это...» Договорить она не успела. Сперва с улицы послышались глухие удары сталкивающихся машин, а затем раздались взрывы и грянули автоматные очереди. До чего же Андрей надеялся не услышать их здесь? Гостиную, которая большим окном выходила на лужайку перед домом, озарила вспышка близкого взрыва, и прежде чем взрывная волна дошла до дома, Андрей уже был на ногах и отдавал команды. «Всем на пол!» Пока семья Сьюзан пыталась осознать, что же происходит, Джейсон и Лили синхронно вскочили со своих мест и первым делом опрокинули огромный обеденный стол на бок. Дубовые доски в пару дюймов толщиной могли послужить неплохой баррикадой на первое время. Под грохот осыпающейся посуды Андрей, Ира и Сьюзан начали перекидывать детей, которые сидели спиной к окну, за импровизированную стену. Вслед за детьми туда же отправилась Фиона, слегка ошалев, когда невысокая и хрупкая старшая сестра одной рукой перехватила ее поперек туловища и вместе с ней невероятным кульбитом переместилась за баррикаду. «К бою!» Андрей вслед за остальными модификантами выхватил из внутреннего кармана пиджака легкий кулек и развернул его в шапочку-балаклаву из метаматериала. Костюм из того же материала был надет заранее, и балаклава завершала полную защиту тела, разве что кроме глаз. Время как бы остановилось, и Андрей отрешенно видел, как в полумраке, озаряемом разгорающимся огнем откуда-то с улицы, его боевые товарищи синхронно надевают балаклавы и достают припрятанные пистолеты. Он вместе со всеми совершал те же самые действия, попутно отмечая, что Сьюзан сместилась к матери. Джейсон взял под прицел коридор, ведущий вглубь дома, и разокрыла собой детей, а балаклава Ли оказалась розового цвета, да еще с кошачьими ушками. В который раз происходящее казалось ему каким-то нереальным, как будто в компьютерном шутере. Только здесь и сейчас все было совсем по-настоящему. Без возможности сохраниться и перезагрузиться в случае неудачи. Вся подготовка заняла меньше полминуты, и первым от шока оправился, как и положено боевому ветерану, Вилли. Он успел не только упасть за баррикаду, но и сориентироваться в полумраке комнаты и разглядеть Андрея с друзьями, с оружием в руках и в балаклавах. «Да что, черт возьми, здесь происходит? Кто-нибудь может мне объяснить?» «Мы атакованы», — Сьюзан ответила первой. «У нас есть враги, и нас пытаются убить. Вместе с вами. Неужели ты не слышишь автоматные очереди?» «Да, Сью, это они». Эд тоже справился с шоком и осматривался в полумраке. «Нужно сбегать к сейфу, у нас там оружие. Хватит на всех». «Па». Лили повернулась к отцу и указала совершенно нереально отполированным ногтем на сестру, которая уже взвела пистолет у себя в руке. «Как ты мог заметить, мы предполагали нечто подобное и вооружились, а вот вы не готовы, так что, пожалуйста, побудьте пока здесь». «Лили права», — Андрей кивнул. «Еще неизвестно, что нас поджидает внутри дома. Все это может быть отвлекающим маневром». «Но мы же не можем просто так вот сидеть, когда хрупкие девочки пытаются оказать сопротивление бандитам». Вильям протянул руку сестре. «Дай хотя бы ствол и спрячься за меня. У меня опыта обращения с этой штукой побольше тво...» Договорить он не успел. Послышался близкий взрыв, и в помещении посыпались осколки разбитого стекла. «Гранаты!» Ира слегка высунулась из-за стола. С задержкой в долю секунды в комнату полетели гранаты. Видимо, нападающие подошли уже достаточно близко, пока защитники готовились дать отпор. Время для Андрея опять замедлилось, когда он приподнялся над столешницей и, как в тире, по тарелочкам открыл огонь по летящим к ним в лицо рифленым кругляшам. Справа и слева от него защелкали пистолеты Сьюзан и Лили. Близкие разрывы гранат, которые так и не смогли влететь в комнату, на доле мгновения осветили помещение, а осколки забарабанили по стенам и импровизированной баррикаде. Несколько чувствительных ударов пришлось и по голове. Андрей в который раз порадовался предусмотрительности мака, который настоял на бронешапках. «Дымовая завеса!» Андрей тут же отдал новый приказ и сам метнул капсулу с реагентом в сторону окна. Дым, подсвечиваемый огнем снаружи, заволок дальнюю часть комнаты, но стало понятно, что при разбитом окне долго он не продержится, и нужно что-то делать с нападающими. Однако прежде чем Андрей успел обдумать дальнейшие действия, Лили бросилась вперед. «Ангел, волна, прикройте! Сис, следи за семьей!» Несмотря на ускоренное восприятие, даже для Андрея скорость движения Лили была чрезвычайно высокой. Что бы там ни нахимичил Макс и ее ДНК, эта модификация делала Лили очень скоростным бойцом. Андрей подозревал, что долго сражаться в таком темпе она не сможет, и что это сродни броску гепарда, но думать было некогда. Андрей тоже бросился вперед, краем глаза заметив, что по телу Иры пошли искры, и она вслед за ним кинулась к разбитому окну. Уже выскочив на лужайку перед домом, Андрей сообразил, что он ничего не знает о расположении врагов, в суете боя забыв про эхолокацию. Да во время дождя она ему и не сильно бы помогла. Так что первую секунду он потратил на то, чтобы осмотреться, и тут же получил два попадания в грудь и одно в район уха. К его счастью, броня выдержала удар, моментально затвердев в зоне поражения, но кинетическая энергия никуда не делась, и Андрея буквально отбросила назад в дымовую завесу. За ту секунду, что Андрей был снаружи, он все же успел заметить десяток нападавших, двигавшихся к дому в тактической броне и со штурмовыми винтовками. В начале квартала догорал бронированный лимузин, который Чен использовал в качестве прикрытия, и у Андрея ёкнуло сердце. Что там со старшим товарищем? Жив ли он? Впрочем, времени на раздумья не было, и Андрей вновь ринулся в бой. На этот раз он вместо того, чтобы выскочить под кинжальный огонь с близкого расстояния, подпрыгнул и, уцепившись за верхнюю часть рамы, ласточкой метнул свое тело поверх голов атакующих. Ни один нормальный человек не был способен на такие акробатические трюки. Но Андрей как раз не был нормальным. Андрей вылетел из дома на высоте метров трех и успел окинуть взглядом поле боя до того, как противники заметили появление еще одной цели. А посмотреть было на что. По лужайке перед домом носилась разъяренная Лили. Ее камуфляж уже был поврежден в нескольких местах, расходясь серебристыми пятнами, но это не могло остановить взбесившуюся кошку. Ее небольшая фигурка металась по полю с поразительной, просто фантастической скоростью. Она не использовала огнестрельное оружие, она рвала врагов на части, причем в буквальном смысле. Завершая свой кульбит, Андрей увидел, как Лили приземлилась за спиной очередного стрелка и мощнейшим ударом под шлем просто рассекла ему позвоночник, а на излете своими почти стальными когтями у Андрея не повернулся бы язык назвать эти орудия убийства ногтями, оторвала противнику голову и тут же швырнула ее в ошалевшего от увиденного соседнего бойца. Все это сопровождалось нечеловеческим ревом, который больше бы подходил огромной хищной кошке, а не хрупкой девушке. С противоположной стороны лужайки вспыхнул яркий свет вольтовой дуги и истошно заорал один из атакующих. Ира тоже не теряла времени. Андрей, задержав дыхание, присоединился к кровавой жатве. Все закончилось буквально за десяток секунд. Лили прикончила еще двоих, что тщетно старались выцелить неимоверно быструю цель, а Ира короткими очередями из своих полуавтоматических пистолетов сбила с ног двух снайперов, которые из-за баков на расстоянии 30 метров пытались целиться в круговерть ближнего боя. Андрею оставалось зачистить еще несколько бойцов, просто не успевших оценить масштаб бойни, когда вторая волна атакующих, наблюдавшая за происходящим из-за припаркованных автомобилей, не выдержала и с воплями побежала. «Это оборотень! Оборотень! У нее когти и кошачьи глаза!» Истошный крик перешел на булькающий визг, когда его прервал выстрел Андрея. По ушам ударила неожиданная тишина, нарушаемая только треском разгорающихся автомобилей и продолжающейся на расстоянии стрельбой. «Может, Чен еще и уцелел? Бой-то идет!» — с надеждой подумал Андрей. Помимо лимузинов, в конце и начале улицы чадило несколько машин, посеченных близкими взрывами. К большому облегчению Андрея соседние дома не были заметно повреждены. Он рассчитывал, что среди обывателей пострадавших нет, и у них хватило благоразумия убраться куда-нибудь подальше от окон вглубь домов. «Ты как?» Андрей повернулся к Лилле, которая, тяжело дыша, села на землю. «Перенапряглась. Маг предупреждал. Нужно что-нибудь сладкое немедленно съесть». Ира подошла сзади и заняла позицию, осматривая улицу. «Иначе впадешь в кому». «И давай-ка в одиночку не бросаться в бой», — добавил Андрей. «А вообще мы неплохо потрудились». Ира перезарядила пистолеты. Ее примеру последовал и Андрей. Полтора десятка бойцов в бронежилетах с гранатами, автоматами и, по-моему, с гранатометами. Она пнула раструб чего-то, смутно напомнившего Андрею РПГ-7. «Ты думаешь, это все?» Лили поднялась на ноги. «Надеюсь, но...» Договорить Андрей не успел. «Сглазил». Ира подняла с земли штурмовую винтовку. Откуда-то из-за поворота улицы раздавался все усиливающийся звук мощного двигателя, а то и двух. «Это вряд ли копы. Они на таких танках не ездят». Андрей тоже поднял штурмовую винтовку, тут же закинув ее за спину, и подобрал несколько магазинов, но полностью экипироваться не успел. На улицу вылетело два пикапа с вооруженными людьми. Хуже всего было то, что оба пикапа несли на турелях тяжелые пулеметы. «Тачанки», — вспомнилось Андрею русское слово. Попадание такого калибра броня выдержать не могла. «Уходим!» Андрей рванул обратно в дом, подхватывая на ходу Лили, которая была еще слишком слаба, чтобы двигаться с достаточной скоростью. В тот момент, когда они влетели в дымовую завесу, которая внутри дома все еще стояла плотной стеной, пулеметные очереди ударили по лужайке. «Вглубь дома!» Андрей бросил Лили в коридор, а сам подхватил скорчившихся за баррикадой Вильяма и Эда, прежде чем те успели опомниться. «В доме есть подвал?» «Конечно». Вильям попытался вырваться из схватки, пока Андрей несся в сторону лестницы, где, как он предполагал, находился вход в подвальное помещение. «Но если я инвалид, это не значит, что я не могу идти сам. Там крупнокалиберные пулеметы на пикапах, ты не успеешь». Андрей поставил свою ношу около стены. Вслед за ним неслись остальные члены команды, каждый неся в руках по паре пассажиров. Даже Лили, чьи глаза светились в темноте желтым, пыхтела со своими племянниками под мышкой. Ее качало от усталости. Мэри, которую принес Джейсон вместе с Гвинет, не теряя времени и не задавая вопросов, кинулась к проему, ведущему вниз. «Это здесь, я сейчас открою!» В этот момент послышался звон стекла, и с тыльной стороны дома раздался топот множества ног. «Вниз, вниз, вниз!» Сьюзан уже стояла в боевой стойке вместе с Ирой, прикрывая коридор. «Лили, ты тоже! Ты сейчас не боец, мы их задержим!» Атакующие замешкались, не решаясь применять гранаты в узких коридорах с картонными стенами, и это дало возможность семейству Сьюзан буквально скатиться в подвальное помещение. К удивлению Андрея, дети не плакали, а с каким-то фатализмом следовали за взрослыми. Видимо, в состоянии шока не до слез, подумалось Андрею. Последними из домочадцев в подвал спустились Эд и Вилли, которые успели заметить, как вдоль коридора рванули люди в бронежилетах и камуфляже, поливая пространство перед собой шквалом свинца, и как их встретил ответный залп команды Андрея, буквально снесший с ног первую волну атакующих. «Что за...» Вилли и Эд начали в унисон, заметив, что их защитники лишь чуть пошатывались от попаданий, а на их телах возникали радужные разводы, но закончить не успели. Их буквально внесли в подвал. Последней шла Ира, которая, расстреляв все патроны, шарахнула молнией в наиболее прыткого из второй волны атакующих и под треск разряда захлопнула за собой дверцу подвала. «Дверь в подвал выдержит?» Андрей отступил вглубь помещения, которое оказалось гибридом игрового зала с бильярдом и мастерской с инструментами. «Это комната-сейф». Эд присел на стул. Остальные тоже потихоньку занимали места кто где. «Я ж капитан полиции, на меня могут быть покушения. Вот я и оборудовал такую комнату. Дверь тут, как и стены, стальные. Толщина в 5 дюймов. По сути, танковая броня. Ее не прошибет даже пулеметы, гранаты тоже. Наверное, пластидом можно сорвать петли. Но тут штыри, уходящие в стены, и это не поможет. Нужен автоген или термит. Надеюсь, у нападающих нет ни того, ни другого». «Газ?» Андрей посмотрел на потолок, где были отверстия воздуховода. «Автономная система». Вильям встрял в разговор. «Папа, если что-то делает, делает на совесть. Фильтры, в том числе газовые. Есть запас кислорода на несколько часов. Учитывая количество народу, не больше часа». Он еще раз посмотрел на Андрея, своих сестер, как-то по-особенному на Иру. «Может, дадите нам хоть какое-то оружие? Хотя наше осталось наверху, в сейфе, запас патронов мы храним здесь. И в конце концов, объясните, что происходит?» «Да, хотелось бы знать». Эд принял штурмовую винтовку из рук Иры, которая умудрилась не потерять ее в горячке боя. Андрей тем временем снял с себя свою и отдал ее Вилле. «Ладно, понятно, что у миллиардеров могут быть враги, но то, что мы видели, вообще ни в какие ворота не лезет. Как вы это все делаете?» Андрей растерянно посмотрел на Сьюзан, но та только пожала плечами. «Придется кое-что рассказать, куда деваться. Но сперва пообещайте, что все, что будет сказано в этих стенах, останется здесь. Это касается и вас, малышня. Понимаете?» «А что тут не понимать?» Кайл, как самый старший из детей, он уже был старшеклассником, ответил за всех. «Тайна личности супергероев и все такое. Вы бы от семейства. Только героические имена у вас странные. К примеру, Ангел. Это почему?» «Ну вот, Лили!» Сьюзан с упреком посмотрела на сестру. «Твое дурное влияние!» «А я что?» Лили как раз проживала очередной шоколадный батончик. Дети как раз держали тут запасы сладости еще с Хэллоуина. Некоторые конфеты было сложно съесть, но для Лили сейчас было чем приторнее, тем лучше. «Они сами по себе умные детки. Ну, Ангел, потому что он ангел возмездия, как ты мог заметить». «Круто!» Кайл, которому было 13, не сдержал эмоций. «У меня сестры настоящие супергерои! Со сверхспособностями!» «Вот об этом я и говорю», — Сьюзан вздохнула. «Придется стереть им память». «А вы это можете?» Вильям был явно не в восторге от такой перспективы. «Действительно, мы это можем?» Андрей сам был сбит с толку. «Да ни хрена не можем!» Сьюзан была зла на сестру и братьев. «Но ведь они разболтают!» «Я думаю, что они ответственные мальчики и девочки». Мама Сьюзан была необычайно собрана, как будто ее дом не был разгромлен, а сверху не бродила банда головорезов, помешанных на убийстве. «Я это дело улажу, а большего им знать и не надо. Я сейчас их уведу, тут есть вторая комната, и прослежу, чтобы они не подслушивали. Достаточно того, что они уже знают». «Ну, мам! Ну, ба!» — в унисон затянули младшие члены семьи. «Я им втолкую, насколько это серьезно». Мэри начала выталкивать вяло сопротивляющихся младших детей и внуков за дверь в соседнее помещение. «Джейсон, Лили, помогите мне управиться с детишками. У вас замечательно получается». Джейсон молча кивнул и последовал за детьми, а Лили так вообще была рада убраться с глаз долой своей разгневанной сестры. Когда дверь закрылась, Андрей прислушался. Толстенные стены убежища хорошо защищали от внешнего воздействия, но не сильно мешали проникновению звуков. Сверху шла какая-то возня. Пару раз бумкнуло что-то взрывчатое, но без особых эффектов. «Я думаю, вы постарались на славу, создав такое убежище», — обратился Андрей к своему будущему тестю. «Они там пытаются сюда пробить дорогу, но с имеющимися средствами безуспешно». «Да он на случай войны и беспорядков готовился. Кучу денег угрохал». Фиона кисло улыбнулась. «Вот и пригодилось». «Да уж». Сьюзан тоже прислушивалась. «Короче, если не вдаваться в подробности, то Энди — гений. Он изобрел способ борьбы с собственной болезнью, а заодно научился модифицировать людей. Дело это непростое. Расчеты очень трудоемкие и зависят от состава ДНК модифицируемого. Нам требуется доступ к самому совершенному суперкомпьютеру на Земле, и то расчет занимает месяцы на одного человека. Ну и, как вы можете догадаться, технология очень привлекательна, и у нас ее попытались отобрать. Отсюда и боевые действия наверху. Вот вроде и все. Ну, если совсем вкратце». «А если не вкратце?» Вильям тоже бросил взгляд на входную сейфовую дверь, которая слегка содрогнулась от взрыва снаружи. «А если подробно, то вам этого знать не надо», — отрезала Сьюзан. «Вы и так посвящены в тайну, которая чуть не стоила вам жизни. Эта технология позволяет создавать суперсолдат вроде нас, потому о ней не должен знать абсолютно никто. Иначе у нас всех будут колоссальные проблемы. Нам всем пока везет, что конкуренты просто не знают полного спектра возможностей нашей технологии. Они всего лишь хотят забрать у нас умение лечить почти все болезни. Вы же в курсе, что наша клиника излечивает самые запущенные формы рака?» «А вы в самом деле можете лечить почти все болезни?» Молчавшая до этого большую часть вечера Рута робко задала вопрос. «В том-то и дело, что да». Андрей кивнул. «А это, как нам указали, поднимает вопрос жизни и смерти. Кто обладает такой технологией и будет обладать огромной властью, если сумеет удержать ее и не погибнуть, как вы можете догадаться? Только чрезвычайная сложность и стоимость расчетов не позволяют нам широко применять на все 100% то, что мы умеем. Плюс возможное использование военными», — добавила Сьюзан. «И да, мы рассчитывали со временем провести модификацию всех родных, насколько позволят нам наши возможности. Ведь эта процедура дает не только скорость и силу, а просто железное здоровье. И мы подозреваем долголетие». «Насколько долголетие?» Это осторожно задал весьма скользкий вопрос. «А мы сами не знаем». Андрей пожал плечами. «Но у нас есть еще один член команды, которому подобную процедуру провели совершенно случайно в Китае много лет назад и не смогли повторить. Так вот, ему около 100 лет, и он выглядит на 60». «Да это же...» Фиона прикрыла рот ладошкой. «Тогда понятно, почему на вас напали». «Да, поэтому нельзя, чтобы нашим открытием пользовались политики, и явные, и теневые». Сьюзан блеснула глазами. «Представьте себе почти бессмертного Гувера». Андрей тяжело вздохнул. «Да, того самого, первого директора ФБР, который пересидел кучу президентов, дергая за ниточки из-за кулис. Представили?» «Ладно, это я понял». Отец Сьюзан махнул рукой. «Но что нам делать? Ведь если на вас напустили целую армию, то нападения будут повторяться, и рано или поздно они добьются своего. Особенно, когда поймут, что вы обладаете сверхспособностями. Тогда постараются действовать наверняка». «На самом деле на нас охотится только одна группировка». Сьюзан кивнула в сторону закрытого ноутбука на столе. «Новости смотрите ведь? Файлы Полански». «Так это вы?» Эд чуть не поперхнулся. «Ну, не совсем мы. Полански сам компромат собирал». Андрей покачал головой, прислушиваясь. Наверху продолжалась какая-то возня и слышались глухие удары. «Но мы поспособствовали их появлению на свет. По этой причине нам мстят покровители Полански, которые ушли от ответственности. Именно они хотели отобрать у нас нашу технологию. И именно они пострадали больше всех из-за публикации файлов. Впрочем, мы не такие уж и беззубые. Мы тоже обзавелись могущественными друзьями и предприняли кое-какие меры, о которых вам лучше и не знать. Рассчитываю, что в самом ближайшем времени у наших оппонентов будут настолько большие проблемы, что им будет не до нас. А пока мы постараемся...» Что он собирается постараться, Андрей рассказать не успел. Сверху раздались приглушенные крики, удары, и затем на инфразвуковой волне, приглушенной стенами, послышался знакомый голос Мака. «Эй, кожаные мешки, вы там как?» «Живы», — первая ответила Сьюзан. «Как обстановка?» Андрей подошел к лестнице наверх и приложил руку к двери. Она была теплой на ощупь. «Бардак и разгром страшные. Полагаю, что придется заново строить. Но мы тут всех зачистили, можно выходить». Эд с сыном переглянулись. Они видели, что Сьюзан и Андрей открывают рты и с кем-то разговаривают, но не слышали ни звука. Заметив непонимание, Андрей вернулся в слышимый спектр. «Все нормально, я разговаривал с нашим товарищем в инфразвуковом диапазоне, поэтому вы ничего не слышали. Еще одна сверхспособность. Он говорит, что можно выходить. Однако хочу предупредить, там наверху мало что осталось». Заметив выражение лица своего будущего тестя, Андрей добавил. «Не беспокойтесь, все убытки мы возместим и отстроим заново так, как вы сочтете нужным». «Спасибо». Эд тоже подошел к двери и похлопал Андрея по плечу. «Ну что, выходим? Насколько можно доверять вашему товарищу? Это не может быть уловкой?» «Маловероятно». Андрей вдруг напрягся. «А вдруг...» «Нет, к черту дурные мысли». Он начал подниматься по лестнице к сейфовой двери. «Но на всякий случай отойдите, на мне специальный бронекостюм, а на вас нет». Все попятились, и Андрей с натугой повернул ручку запора. Ее слегка заклинило. Дверь сразу не открылась, пришлось приложить усилия. Но когда она все же отошла в сторону, Андрей вместо добротного американского дома увидел сильно поврежденные стены и обгорелые панели гипсокартона, посеченные то ли осколками, то ли пулями. Крыша была на месте, каркас выдержал, но остальное представляло собой жалкое зрелище. В проходе стоял, как и предполагал Андрей, человекообразный робот. На этот раз маг не стал выпендриваться и, повернув безликое навершие, заменяющее голову, прогудел. «Прибыл настолько быстро, насколько смог. Они применили мощнейший электромагнитный импульс, выжгли электронику в округе почти на километр. Убили и покалечили этим кучу людей, кстати. От аварии автомобилей до остановившихся и закоротивших кардиостимуляторов. Хорошо, что вертолетов и самолетов поблизости не было». «Насколько безопасно выходить?» Андрей запнулся на секунду. «Обычным людям». «Безопасно». Если бы маг мог пожать плечами, он бы это сделал, но текущая форма не давала ему такой возможности. «Мои дроны контролируют территорию. Боеспособных врагов в окрестностях нет». Андрей обернулся. Все находящиеся в подвале в ожидании уставились на него. Дети уже успели выйти из второй комнаты и тоже с удивлением рассматривали запачканного гарью робота, что виднелся за Андреем. «Это активный дроид, он управляется нашей компанией и сейчас контролирует территорию. Не стоит опасаться, можно выходить». Андрей прошел наверх, заметив по пути множество дронов, что роились вокруг догорающих останков мебели и участков дома. Перед тем, что когда-то было гостиной, где еще можно было разглядеть останки дубового стола, стояла пара антропоморфных роботов. При появлении ошеломленных и подавленных уверенным людей они развернулись, и один из них голосом мака доложил. «Никаких вражеских бойцов не осталось. Прочие андроиды и дроны рассредоточены по окрестностям». «Наши? Как там Чен?» Андрей рассматривал дымящиеся руины. Только несущие металлические элементы каркаса да крыша остались без видимых повреждений. Весь первый этаж был превращен в продырявленные руины. Второй этаж казался более цельным, но что там и как Андрей сразу выкинул из головы. Не до этого. Сзади тихонько заплакала Мэри, прикрывая рот рукой. Ее родное гнездо было уничтожено. Все, что она создавала годами, утеряно. Эд обнял жену, шепча что-то на ухо, стараясь успокоить, а Сьюзан, мрачно взглянув на потерянных родственников, лишь плотнее сжала губы. Только ей не хватало расплакаться. «Не поверишь, Андрей, но Чен тут собрался помирать». «Настолько все плохо». У Андрея ёкнуло сердце. «Плохо, конечно. Ему близким взрывом гранаты посекло тело, хотя броня помогла, но потом прямое попадание из гранатомета оторвало руку. Но помереть он от этого не смог. Кровь моментально остановилась, а там и я подоспел». «И?» «Ну вот подходят мои дроиды. А он такой, как самурай, лежит бледный среди своих оставшихся бойцов, которые, кстати, в большинстве живы только потому, что мы не жадничали, и каждому сделали индивидуальную броню по цене танка. И говорит: «Добей меня, маг! Мои товарищи не могут, но ты меня поймешь. Я же теперь не боец, инвалид, жить мне незачем. Это же логично, а ты — существо логики». «Полагаю, логика так не работает, верно?» У Андрея отлегло от сердца. «Да хрен ему, а не путь в Вальгаллу! Или во что там китайцы верят?» Маг показал указательным пальцем своего андроида куда-то в пространство. «Ну я ему так и объяснил. А к тому же у меня целая линейка бионических протезов имеется. Я еще думал, где и как искать добровольцев, проходить все эти разрешения и так далее, а тут готовый кандидат. Ты даже не представляешь, какую навороченную руку я ему забабахаю. Он еще вторую захочет поменять на такую же. Вот!» «Мак, уймись!» Сьюзан нашла в себе силы улыбнуться. «Для тебя это шутки, а может, он не хочет становиться киборгом?» «Хочет, еще как хочет!» Мака понесло. «Я ему объяснил перспективы, так он умирать сразу расхотел. Там с ним мой дроид как раз сейчас обсуждает спецификации того, что он хочет вставить в это чудо современной науки. От небольшого пулемета до специальных сканеров. Короче, перспективы замечательные. Мы потом эту технологию на рынок выставим. Денег просто кучу заработаем. Я уже кое-что просчитал и прикинул». «Стоп, стоп, стоп». Андрей завертел головой. «Такую технологию и в руки военных?» «Не бойся. Это все стоит таких денег, что проще истребитель забабахать. На одного человека такие ресурсы никто тратить не будет. Протезирование еще куда ни шло, а вот аугментация — это не просто дорого, а очень дорого. На Чена нам денег не жалко, а по 50 миллионов на одну бионическую руку дядя Сэм бабла не даст. Да и зачем? Она же частично металлическая, все равно детекторы ее распознают. Проще бойца вооружить соответствующей снарягой». «Позвольте все же вмешаться». Эд, наконец, усадил Мэри на чудом уцелевшую скамеечку. Дети собрались вокруг нее, а взрослые потихоньку окружили полукольцом Андрея, прислушиваясь к разговору. «А сейчас-то что нам делать? И, Андрей, что тут вообще происходит? Это робот или что?» «Это наш сотрудник, Мак, ответственный за кибербезопасность и технологическое развитие». Андрей положил руку на грудь андроида. «Но находится он, естественно, не здесь и просто управляет дронами, некоторые из которых антропоморфны, то есть выглядят как роботы. Однако они не самостоятельны, ими управляют дистанционно». «А я уж было про терминаторов подумал». Эд кисло улыбнулся, покосившись на руины своего дома. Сьюзан и Лили переглянулись. Несмотря на трагизм ситуации, их позабавило, насколько близко к истине был их отец, не подозревая об этом. «Мистер Ашейли?» Андроид учтиво поклонился. «Извините за манеры, меня действительно зовут Мак. Я сейчас как раз просчитываю варианты вашего размещения с учетом требований безопасности и того, что вам все же придется выйти в ближайшее время на работу, если, конечно, у вас нет иных планов». «Конечно». Эд кивнул. «И зовите меня Эд. Мы тут все сейчас в одной лодке, как я понимаю». Вильям и Фиона тоже кивнули, а Фиона добавила. «Впрочем, несколько дней по личным обстоятельствам после такого разгрома наше начальство нам точно выделит. И, кстати, где, черт возьми, полиция штата и прочие службы?» «Да они в шоке, и сейчас на уровне губернатора штата решают, что делать. Они же не знают о почти войсковой операции на территории вашего дома. Они думают, что просто произошло массированное отключение электричества, и только сейчас до них начинает доходить, насколько все сложнее и хуже. Кстати, не стоит трогать трупы, пусть власти сами разбираются, что и как. Мы тут жертвы. Полиция, по моим расчетам, будет здесь не ранее, чем через полчаса. Пока они послали вертолеты и патрули посмотреть, что здесь происходит, и по радио доложить обстановку». Андрей прислушался и услышал в отдалении множество сирен, но они явно были еще далеко. «Так что будем делать?» Внезапно Сьюзан подалась вперед. «Я хочу перед всеми извиниться. За все это». Она махнула себе за спину на расстрелянный и сожженный дом, еще утром бывший уютным семейным гнездом. «Если бы я послушала Мака, Чена и отменила поездку к родителям до лучших времен, мой дом был бы цел. Никто бы не подвергся смертельной опасности. Чен не потерял руку. Не погибли бы люди». Сьюзен беззвучно заплакала. По щекам потекли давно сдерживаемые слезы, оставляя дорожки на коже. «Деточка». Мать подошла и обняла дочь. «На вас бы все равно напали. Только тогда бы у вас не было места, в котором можно было бы спрятаться, и вы могли бы погибнуть. Считай все произошедшее Божьим провидением. Пресвятая Матерь приглядывает за своими детьми, даже теми, кто редко ходит в церковь, как ты. Успокойся». «Да уж, Сью». Андрей тоже осторожно обнял свою невесту, стараясь не испачкать сажей Мэри. «Чему быть, того не миновать. Представь себе бойню не здесь, а у нас дома посреди Манхэттена. Здесь погибших, ну... около десятка, а сколько было бы там?» «Согласен с Андреем». Мак тоже пододвинулся поближе. «Бойни было все равно не избежать, и нам действительно повезло с комнатой сейфом. Может, и в самом деле существует некая высшая сила, но об этом в другой раз. Запасные лимузины уже на подходе. Мы вывезем вас и оставшихся бойцов в безопасное место». Мак неопределенно махнул своей клешней в сторону. «Там вы отдохнете и получите первую помощь, а уже через несколько часов за всех нас плотно возьмутся следователи».